«Сталкер, ты офонарел?» Спокойно, даже как-то печально поинтересовался Хорь. «Скорее, от моего признания офонарел сам торговец. Отсюда и какая-то обреченная печаль в голосе. Смотрит из-под лобья, глаза несчастные, руки опустил. Уж лучше бы выматерился он, что ли?» Накатило на меня нешуточно, да еще и спиртным я чуток усугубил. Потому и рассказал я ему все. И что хватит с меня дальние зоны, что и ересь, и фельдшер могли под моим мудрым руководством много раз в зоне просто по-глупому помереть, что толку от меня, как от сталкера и проводника, ноль, что я начинаю бояться зоны не тем привычным страхом, который выжить в ней помогает, а таким, что трясутся поджилки, диким, парализующим, что для сталкера означает конец карьеры или смерть в следующей ходке. И в тяжелом, затяжном молчании смотрел на меня фельдшер, как-то совсем уж притих философ, а я сам, без приглашения, тянулся к бутылке горькой настойки, плескал себе в кружку, выпивал и продолжал вещать. Что в команде реально работать не могу, не соврал ботанический отдел кадров в своем досье на сталкера Фреона, и о том, что смертей я и так достаточно за свою жизнь насмотрелся, чтобы еще двух человек угробить. Высказался по поводу идиотизма всей этой идеи с выходами за периметр, которые, может, есть, а может и нет их в природе. Что большим дядям нефиг страдать патологической жадностью, а как в старые добрые времена подкупить офицеров на одном из пропускников. Благо, человечество от зоны уже начинает зависеть и так подсело на иглу артефактов, чтоб по карману дядям не ударит лишний десяток-другой миллиончиков, потраченный на нужды местных вояк. «Я тебя спрашиваю, что ты мне тут вывозишь, сталкер?» — снова спросил торговец, не меняя интонации. «Слушай, может, тебе просто мало, а?» Ничего, видно, не понял Хорь. «Друг, ты же вроде в курсе, что иногда случается со сталкерами такая бяка. Перегорают люди». Я снова потянулся к бутылке. «Так вот, я уже начал. И этим ходить со мной теперь опасно. Могу в аномалию завести и не заметить. Веришь, когда один по зоне лазил, оно мне было проще». «Ты что, за нас боишься?» — удивленно спросил фельдшер. «Хрень не молоти!» — грубее, чем следовало, — оборвал я Фримена. «Вот еще тоже бред. За них я боюсь. Черта лысого. Зона здесь, и за каждую жизнь переживать нервов не хватит. Друг он мне разве? Да какой там? Свободовский гарант моей благонадежности и одновременно курьер от анархистов за периметр. Видать, в коробочке ценные диски лежат, которые, если в аномалии сгорят, то не беда. Главное, чтобы в неправильные руки не попали. До сих пор поражаюсь, как он мне про эту посылочку рассказал. На дурака фельдшер не похож? Значит, доверяет, как самому себе? Или же просто выхода другого не видит? Ведь просил он, если с ним что случится, коробочку ту в жарку или карусель закинуть, чтобы наверняка. Не ересь же он об этом попросит, честное слово. Не страдал я никогда такой штукой, чтобы за кого-то переживать». Привык, что чихать на всех, так как всему миру, в сущности, чихать на тебя. Что всегда был, есть и будешь один. Друзей в зоне нет и быть не может, и башка у сталкера должна болеть только по поводу собственной шкуры. И всегда эта философия была безотказной, пока... Ну, пока вдруг перестала она быть правильной. Ничего я не могу поделать с чувством пустоты в груди. Ни грусть, нет, ни горе, ни память. Просто пустота там, где раньше была вера в счастье, надежда на лучшее. Там, где у меня хранилось то немногое светлое, что успел я собрать за свою, в сущности, никчемную жизнь. Где хранились у меня улыбки Хип и то, как на нее Лунь смотрел. Где берег я отражение чужого счастья и надежду на то, что уж у них-то обязательно должно быть все хорошо. Иначе никчемным становится все на свете. И в этом же уголке души я берег память о Манон. Жила у меня там мысль, что помог я стоящему, правильному человеку, что сделал, наконец, что-то хорошее, пусть даже и проворачивая аферу с институтским барахлом. Но даже этой доброй мысли не осталось. Потому что Манон больше нет. Ее застрелил мародер, который, по сути, тоже сталкер, как и Долган, или Одиночка, или Фримен. За идею здесь, в зоне, наверное, только монолит рубится, и то далеко не факт. А все остальные, по сути, сталкеры, что жизнь кладут за деньги. А во все остальное время врут. И про свои идеи, за которые якобы сражаются, и про азарт зоны врут, потому что азарт возникает у них только от денег. И про дружбу врут, потому что там, где деньги, никакой дружбы нет и быть не может. Что друзьями в зоне бывают до первого редкого и дорогого артефакта. Врут напропалую и себе, и окружающим. Брешут самозабвенно и так много, что сами запутываются в собственном вранье и начинают в него верить. Как сказал сионист, сталкер — это тяжелый, ярко выраженный случай человека. Правда, при этом стоит отметить, что под словом «человечность» циничный и начитанный сталкерюга понимал вовсе не правду, великодушие, доброту или милосердие, а совсем иные, прямо противоположные качества. И случается порой, что от этой вечной лжи, от этой гадости, что творится вокруг него, срывается сталкер в зону. Но уже не за деньгой, а потому что все вокруг обрыдло. Что тошнит уже от вечного и бессмысленного мотания. Пошел, нашел, продал, пропил, купил чего, потратил все, опять пошел. Которое рано или поздно закончится отнюдь не хэппи-эндом. И кажется сталкеру в один прекрасный или не очень день, что у него появилась мечта. И невдомек бедолаге, что это его мечта лишь клубок собственной лжи, и тащится сталкер через всю зону лишь за тем, чтобы, если повезет, дойти до саркофага, увидеть внутри него гору спекшегося обугленного хлама. Те немногие, что смогут вернуться, расскажут, что никакого монолита нет и, скорее всего, не было никогда. А ведь доктор сказал, что просто нужно быть честным с собой, несмотря на то даже, что это просто бывает в 1000 раз труднее самого похода к саркофагу. Вот и сейчас ты опять врешь, Фреон, и себе, и Фримену, и почему-то до сих пор не хочешь признать, что гложет тебя та, что там люто грызет, мысль, что ты 2 раза уже точно загубил свой отряд и 1 раз подставил под пули, что тебе больше не хочется рисковать жизнями фельдшера и этого прохвоста-философа, которого ты неизвестно за каким чертом взял на поруки, что не хочешь признать того, что за каждым твоим шагом смотрят теперь так и не состоявшиеся, но такие близкие друзья, навсегда потерянные, но при этом родные до боли в сердце люди, что тебе, прожженному зоной сталкерюги, давно забывшему слова «совесть» и «друг», когда-нибудь станет больно и стыдно за поступки, о которых в недалеком прошлом ты забыл бы через полчаса. Может быть, Фреон, это все с тобой творится просто потому, что ты перегораешь, что, наконец, укатала тебя зона так же, как и других сгоревших бродяг, что безуспешно пытаются выживать в Шанхае, лагере вблизи отростка, что отходил ты свое по зоне. 6 лет здесь срок для сталкера почти неприличный. Да и вообще, просто отходил свое Фреон. «Мужики, чего такие лица постные?» Я улыбнулся, потому что стало вдруг все просто и легко, даже свободно в груди. «Давайте еще по чуть накатим, а?» Инициативу никто не поддержал. Хорь вздохнул и ушел к прилавку, ничего не сказав. Там кто-то постучал о доски. Торговля в схроне уже началась. Молчали фельдшер с философом. «Ну, раз так, то опять один». Я, не скромничая, вылил в кружку все, что оставалось в бутылке, махнул в три больших глотка и вытащил сигарету из пачки хоря. Сколько не курил? Лет, наверное, 10. Однако табачный дым не начал драть глотку, не закашлялся я. Ну и удовольствия никакого не получилось. Недокуренная сигарета зашипела в масле шпротной банки. «Адьос, народ, я на боковую. Завтра все выяснится. Утро вечера мудренее». Как ни странно, притворяться спящим на этот раз было совсем нетрудно. Я лежал на продавленном диване с закрытыми глазами, и было мне спокойно, почти безмятежно. Все в порядке, все наладилось. Не нужно больше ни о чем беспокоиться. Я почти лениво перебирал страницы своей жизни, попутно отмечая, что улегся и заснул ересь. Долго, беспокойно ворочался на своем лежаке фельдшер. Дождавшись, пока и он не начнет похрапывать, я неслышно поднялся, вытащил из секретного кармашка комбеза доллары, 2000 наличными, что выдал мне хорь за лунный свет, 1000 ереси за отворот рубахи, тихо, осторожно, чтобы не проснулся парень, 2-ю в нагрудный карман свободовца и ему же расписку еще на 4 штуки в зеленых рублях. Честный он мужик, разделит с философом по совести. Затем, в первый раз за все время, надел я свитер убитого Андрея, удивляясь, как мягко, тепло он греет, вытащил из ящика записку Лены и свой ПММ. Проверил магазин, сунул пистолет за ремень, прикрыл его свитером. «Далеко собрался?» «Подышу чуток, а тут чего-то мутит меня», — буркнул я бодрствующему хорю, поднимаясь вверх по лестнице. И тот кивнул, снова уткнувшись в какую-то книжку из своей библиотеки. Осенними ночами в зоне бывает особенно темно, почти до черноты. Но над схроном поднял хорь на высоком шесте фонарь, заметный издалека, зазывающий из зоны усталого сталкера. Этакий маяк получился. И освещал он, впрочем, не так, чтобы много, но мне не составило труда добраться до северного холма, с которого раньше хорошо была видна бывшая деревня новичков, и если день был светлым и без туманов, даже заброшенный блокпост военных, оставшийся там с тех пор, как была зона маленькой и почти незаметной для человечества. Есть на этом холме приметный валун, здоровенный камень. В одной из выемок на его замшелых боках можно было сесть, удобно откинувшись спиной. Однако затягивать с этим все равно не стоит. В свете налобного фонаря записка казалась слишком яркой, белизна тетрадного листа немного резала глаза. Я снова перечитал знакомые строчки, не торопясь, глядя на каждую букву, выведенную аккуратным женским почерком. Разгладил листок ладонью, глубоко вдохнул неожиданно свежий, холодный воздух ночной зоны. Достал пистолет. Вот так оно здесь и бывает. Не я первый, да и, наверное, не последний, кто выстрелит в себя после неудачной жизни, неудачного похода за желанием, когда в самом существовании, в этом вечном и бесцельном копошении здесь больше нет никакого смысла. Застрелился ведь живчик, который, как и я, не нашел камня в горячей тьме 4-го энергоблока. Но у него хотя бы зона была, а у меня теперь нет даже этой малости. Не смогу я больше сделать ни одной ходки. Не хватит меня еще на один детский рисунок. Не выдержу при виде следов босой девичьей ноги в радиоактивной грязи. Так что не жди, Фреон. Не позволь себе передумать сейчас, чтобы не дожить потом свой век во вшивом, пропитанном смертью и безнадегой Шанхае у ростка вместе с опустившимися до предела бывшими сталкерами. Затвор с лязгом вернулся в переднее положение, дослав патрон, и я приложил дуло к виску, ощутив кожей холод металла. Спусковой крючок плавно подался под нажатием пальца. Внутри, где-то в самой глубине моего существа, шевельнулся вялый протест, кольнул страх. Но это прошло сразу, буквально за долю секунды. Интересно, есть что-то после смерти? Честно, то не хотелось бы, чтобы было. Нельзя. Что-то больно, до хруста в кости, схватило меня за руку, дернуло ее вверх, и пуля ушла не в висок, а в низкое черное небо. Нельзя. Умрешь. Нет. Это было настолько неожиданно, что сердце ухнуло в пятки. Не человек. Каким бы опытным ни был сталкер, подойти так, чтобы я не услышал шороха одежды или хруста травы под ногой, он бы не смог. Тем более, что сила узкой бледной ладошки, мелькнувшей в свете фонаря, была точно нечеловеческой. Хватка пальцев напоминала стальные кольца, жестко впившиеся в кожу. От рывка фонарь свалился с головы, с коротким хрустом ударился о камень и погас. Доктор не велел. Должен жить. Тихий, хриплый, странно монотонный голос. Человек не может так говорить. Что-то очень чужое было в том, как были произнесены эти слова. От этого голоса по спине пробежался мороз, словно ожили вдруг давным-давно забытые детские страхи, неожиданно заговорившие со мной ночью из тьмы полуоткрытого гардероба. Она пришла. Она все-таки пришла. Будь ты проклят, монолит! Крик ужаса вырвался наружу тихим хрипом. «Таня! Дочка!» «Нет. Завтра ты идешь. Идут они. Где мост? Где поезд? Там ждать. Не надо стрелять. Выход. Выход помогу искать». «Кто ты?» «Пенка». И хватка исчезла. Я почувствовал легкую волну воздуха на лице, и через секунду далеко в стороне негромкий сдвоенный удар в землю, а потом тихий хруст кустарника. Ушла. Уф. На запястье начали наливаться кольцевые синяки. Мышцы ныли и дергали. Пистолет, вырванный из руки, на слух отлетел куда-то в траву, и я нашел его через несколько секунд. Оружие было погнуто так, что о восстановлении речь не шла. Заклинило насмерть. «Да твою ж мать! Фреон! Вот дурак-то, а! Ох, дурак!» — послышался издалека крик фельдшера. «Поздняк, походу, братцы! Я выстрел слышал! Ой, блин!» «Ага, он какой-то чудной уходил», — обеспокоенно добавил Хорь. «Ну и хрен ли ты не остановил его, чудила? Фак, вот же зараза! А до меня не доперло тогда! Чего это он вдруг таким спокойным стал? Ну, Фреон, а!» Послышались шаги. По краю валуна мазнул луч света. «Вроде здесь выстрел был. Смотрим!» «Учудил сталкер!» Фельдшер увидел меня, выругался одними губами, подошел быстрым шагом. «Жив! Куда попал? Показывай! Ну!» Фримен прихватил меня за комбез, начал искать. «Чего молчишь?» Промазал я. «Вот блин! Не дали!» Я сунул под нос свободовцу распухшую руку. «Зона не позволила, зараза!» И фельдшер с короткого замаха ощутимо врезал мне по шее, придержав за шиворот, чтобы я не свалился, после чего обнял медвежьей хваткой так, что из легких вышел воздух. «Чего же ты, чертило, удумал? Вообще офигел! Ну разве можно так? Идиотина ты, Фреон! Ух, падла! Живой!» «Ну ты даешь, сталкерок!» — пробубнил ересь. «А мне что без тебя делать? Долго нам сдаваться? Слышь, это... И вообще... Короче, так больше не делай! Не подставляй бригаду!» И философ хлопнул меня по плечу, кривовато улыбнувшись, хотя в глазах я видел беспокойство и страх. Испугался, видать, бывший мародер. Неужели и правда команда получилась? Странно вообще, что после вчерашнего признания фельдшеру и хорю, да похожие ереси, до меня дело есть. И это после таких-то косяков, что, по моей милости, едва отряд не загубили. Друг, это ведь последнее дело, пулю себе в лоб пускать. Нельзя так, понимаешь? Чего за дурь тебе в башку ударила? Надо жить, пока живется, а в зоне всегда подохнуть успеем. Не, брат, это ты чушь спорол. Фельдшер не замолкал до самого бункера. Он же и достал бутылку, налил полный граненец, сказав, что, мол, это штраф за дурость. И после долго рассказывал что-то, да только я, приняв на грудь еще немного спиртного, заснул, а точнее вырубился прямо за столом. Не она. Я теперь почему-то точно был уверен, что там была не она. И факт, стало намного легче.